А Луи, хотя он об этом и не говорил, не мог отделаться от подозрения, что дофина, его отца, устранили люди этого самого Шуазеля. Дофин умер при странных обстоятельствах. Ходил слух, что его отравили, и Луи считал это вполне вероятным. Как бы то ни было, едва придя к власти, он подверг Шуазеля опале и посадил на его место Морепа, а аббату Туанетте при каждом удобном случае выказывал свою антипатию. Он никогда не обращался к Вермону, и не имея аббат достаточно сильной опоры в лице Марии Терезии, Луи, конечно, давно выслал бы его из Версаля. Безобразный, с огромным ртом и желтыми кривыми зубами, аббат явился сегодня с портфелем в руках. Тонетта глядела на этот портфель с неприязнью. Его содержимое было всегда огорчительно. Аббат, пока не раскрывая портфеля, завел обычный придворный разговор. Склонился над планами Трианона, все еще лежавшими на столе, изобразил интерес к ним, стал расхваливать изобретательность Тонетты и ее вкус. Но она отлично знала, что аббат обидчив и злопамятен, что она заставила его долго ждать, и что этого он ей, конечно, не простил. Вскоре он действительно с озабоченным видом спросил ее, не слишком ли дорого встанет эта перестройка. И когда Туанетта ответила ему лишь беззаботно презрительным движением плеч, упомянул о том, что в Париже ходят недобрые толки об ее расточительности. «Дорогой мой аббат», — возразила она с невинным видом, «покажите мне человека, который не вызывал бы толков». И она улыбнулась ему в лицо. Может быть, она имела в виду разговоры об отравлении своего покойного свекра, дофина. Однако сегодня Вермон чувствовал себя уверенно. У него в портфеле лежала бумага, как нельзя лучше подкрепляющая его слова. Поэтому он рискнул сделать еще один выпад. «Будь она только королевой Франции», — заметил он, «она, конечно, имела бы право пренебрегать подобными толками». Но Бог возложил на нее трудную и благословенную миссию — служить связующим звеном между двумя величайшими католическими династиями — Габсбургами и Бурбонами. Поэтому, как бы безобидны ни были ее действия, она обязана думать об их последствиях для политики ее величества, матери-императрицы. Все с большей и большей враждебностью говорят в Париже о чужачке и австриячке. Каждый день приносят новые и новые памфлеты против нее. С пленительно разыгранным огорчением Туанетта отвечала, что в самом деле никак не думала, что, посадив несколько деревьев в Трианоне, можно помешать габсбургской политике и взволновать Париж. Но она ничего не смыслит в политике. Уж не советует ли ей аббат вообще отказаться от малого Трианона? Вермону хотелось быть с Туанеттой построже. Но на это он не решался. Дважды в подобных обстоятельствах он грозил своей отставкой. Во второй раз ее чуть было не приняли, и аббату пришлось мучительно изворачиваться, чтобы замять дело. Да, ему живется не сладко. Бог послал ему тяжелые испытания. Этот проклятый молодой король не ценит его заслуг и ищет только предлога, чтобы его прогнать. А эта прелестная молодая королева, которую он с радостью наставил бы на путь истинный, к сожалению, одержима пороком легкомыслия и испорчена обществом насмешников. Когда дело касается ее удовольствия, она становится упряма, как ослица, и сейчас ему ничего не остается, как отступить. Из кривозубого, злого, огромного рта аббата полились кроткие, успокаивающие слова. Он стал объяснять, что хотел только дать ей несколько советов в духе указаний ее величества императрицы. Вообще же он от души желает, чтобы все ее строительные замыслы осуществились наилучшим образом. Затем, не без злорадства, он, наконец, извлек из портфеля документ, которым собирался подкрепить свои нравоучения. «Имею честь, — сказал он самым официальным тоном, — вручить вам еще одно послание вашей августейшей матушке». И он подал ей запечатанное письмо. Этих писем Туанетта боялась. Она знала, что мать окружила ее соглядатаями, что каждый ее шаг немедленно становится известен императрице. В Вене знали обо всех ее выходках, знали, с кем она флиртует, знали обо всех ее туалетах, прическах, балах, карточных проигрышах, развлечениях и на нее неизменно изливался поток дружеских советов и строгих упреков.